будете платить мне по 20 копеек проценту в месяц. Удерживай вперед за 3 месяца проценту 60 копеек. Итого можете получить сейчас 1 рубль 40 копеек. И Любочкин папа берется за свою конторку, чтобы взять из нее деньги. «Паня, — просит женщина, — это же мое венчальное кольцо. Подумайте, паня!» «А что мне думать? Это не мое, а ваше венчальное кольцо. Вы и думайте. Сейчас я вам отсчитаю 1 рубль 40 копеек, а через 3 месяца вы принесете мне 2 рубля и получите обратно свое колечко. А не принесете, имею право взять кольцо себе или продать, как хочу, моя воля. Получу я его, как же!» — с горечью говорит женщина. «Все свои вещи я сюда к вам перетаскала. В последний раз сахарницу серебряную, вызолоченную. Вон она стоит на полке, выставлена на продажу. А что я обратно выкупила? Ничего!» «Это уж, пани, не я виноватый, что вы не могли выкупить в срок свои вещи. Все Бог, его воля!» Любочкин папа выкладывает на прилавок деньги. Женщина, сосчитав, кладет их в кошелек и уходит. Любочкин папа снова углубляется в свой молитвенник. Меня он не замечает. Я стою неподвижно и с усилием вспоминаю, где я все-таки это уже видела. Темную комнату, золото, серебро. И женщина просила, на коленях просила, говорила, что не может отдать долг. И вдруг в памяти встают стихи. «Тут есть дублон старинный, вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с 3 детьми полдня перед окном она стояла на коленях, воя. Пушкин, скупой рыцарь! Любочкин папа, как пушкинский барон в своем подвале. Наверное, он ходит по своим комнатам со свечой или лампой и любуется вещами, которые он достал. Эта женщина в судной кассе не плакала, не стояла на коленях, не выла. Она взяла рубль 40 копеек за вещь, которая стоила 5 рублей. Любочкин папа небрежно бросил ее венчальное кольцо в ящик. Глава 6. Еще один подвал. Тихонько выскальзывай из судной кассы. По улице спешат люди неизвестно куда, едут извозчичьи пролетки, под которые сохрани Бог попасть, ругаются дворники. По тротуарам, элегантно поднимая шлейфы платьев, идут нарядные дамы. Скользят между прохожими черные, как вороны, католические священники, ксиндзы. На углах просят милостыню нищие в лохмотьях. Шныряют уличные воришки, норовящие вытащить из чего-либо кармана кошелек, портмоне. «Кстати, у меня в кармане 10 копеек. Сумма немалая. На это можно купить целую кучу обыкновенных картинок или переводных, или большой лист бумажных кукол для вырезывания». В витрине пищебумажного магазина с ума сойти, какая красота! Среди карандашей, тетрадей, пеналов большой развернутый лист вырезных картинок. Вверху листа заглавие «Ромео и Джулия». Под каждой нарисованной фигуркой напечатано ее имя. Ослепительная красавица в подвенечном наряде Джулия. Она протягивает руки к невозможно прелестному юноше в красном костюме и черном плаще Ромео. Рядом нарисован молодой человек весь в голубом. Принц Париж. Толстая румяная женщина, кормилица, Старая дама в темном платье и ее муж